«Вам уже не терпится, Стив?» — спросила она, помолчав. «Поскорее бы сняли повязки, да?» «Да, пожалуй». Даже на прошлой неделе я не особенно об этом задумывалась. Казалось, это еще так не скоро. Но теперь уже вот-вот, — верно согласился я. Мне тоже кажется, что совсем недолго. Потом тихо добавил: «Боже ты мой». Линди сделала глоток и поглядела в окно. «Дорогуша», — услышал я. «Да что с вами?» «Все хорошо. Мне нужно выспаться, только и всего». Линди пристально в меня всмотрелась. «Послушайте, Стив, все будет отлично. Борис — лучший специалист, вот увидите». «Угу». «Ну так что с вами такое?» «Знаете, у меня это уже третья операция, вторая у Бориса. Все будет преотлично. Выглядеть вы будете просто потрясающе, это ваша карьера. Взмойте отсюда ввысь ракетой». «Может быть». «Никаких может быть. Разница будет просто огромной, поверьте мне. Вы появитесь во всех журналах, на телевидении». Я промолчал. «Ну-ну, давайте же». Линди приблизилась ко мне. «Выше нос. Вы больше на меня зуб не имеете, нет? А славная команда из нас нынче получилась, правда? И знаете, что я вам еще скажу? Впредь я не собираюсь покидать вашу команду. Вы чертовски талантливы, и я намерена постараться, чтобы все у вас сложилось как надо». «Бесполезно, Линди», — я покачал головой. «Бесполезно». «С какой стати бесполезно?» «Я поговорю с людьми, с теми, кто может сделать для вас уйму всяческого добра». Я снова помотал головой. «Спасибо вам, но все это бестолку, ни к чему. Пустой номер с самого начала. Незачем мне было слушаться Брэдли. Ну-ну, держитесь. Пусть я теперь и не замужем за Тони, но в городе у меня масса добрых друзей. Конечно, Линди, я знаю. Но все равно смысла нет. Видите ли, Брэдли — это мой менеджер. Он меня и втравил в эту затею. Я идиот, что его послушался, но деваться было некуда. Зашел в полный тупик. И тут-то он и развил свою теорию. Твердил, будто этот план разработала моя жена, Хелен. На самом деле, мол, она меня не бросает. Нет, все это лишь часть хитроумного замысла. Поступает она так исключительно ради меня, чтобы дать мне возможность попасть к пластическому хирургу. А когда повязки снимут, и у меня будет новое лицо, она ко мне вернется, и все снова прекрасно устроится. Вот это Брэдли мне и втолковывал. Даже когда он все это нес, я понимал, что все это полная чепуха. Но что я мог поделать? Хоть какая-то надежда брезжила. Брэдли за это и ухватился. Ухватился крепко-накрепко. Такой уж он из себя. Пошляк до мозга костей. Заботит его только выгода. Лишь бы я выбился в высшую лигу. И какое ему дело, вернется ко мне Хелен или нет? Я умолк, и Линди тоже долгое время не произносила ни слова, а потом сказала: «Послушайте, дорогуша, не перебивайте. Я надеюсь, что ваша жена к вам вернется. А если нет, что ж, придется вам поискать новые перспективы. Может, она и замечательная, но жизнь так богата, что одной любви бывает мало. Вам нужно отсюда выбраться, Стив. Такие, как вы, в общей массе не растворятся. Поглядите на меня. Снимут с меня повязки, и что? Неужели я буду выглядеть так, как выглядела 20 лет тому назад? Не уверена. Много воды утекло с моего развода и замужества. И все же я собираюсь так или иначе отсюда выбраться и попробовать заново». Линди подошла ко мне вплотную и потрепала за плечо. «Ну-ну, вы просто-напросто устали. Поспите, и вам станет гораздо лучше. Послушайте меня. Борис — лучший специалист. Он нас обоих сделает новыми людьми, вот увидите». Я поставил бокал на стол и поднялся с софы. «Думаю, вы правы. По-вашему, Борис — лучший специалист. И команда из нас сегодня получилась отличная. Не просто отличная, а превосходная». Я шагнул вперед, обнял Линди за плечи и поцеловал ее в обе забинтованные щеки. «Вам тоже нужно хорошенько выспаться. Я скоро к вам загляну. И мы еще сыграем в шахматы». Однако после того утра виделись мы мало. Раздумывая над этим позже, я решил, что тогда, ночью, наговорил такого, за что следовало бы извиниться или, по крайней мере, попытаться объяснить. Но тогда, едва мы вернулись в номер Линди и оба покатывались на софе от хохота, снова заводить об этом разговор было как-то неуместно или даже совсем ни к чему. При расставании утром я считал, что тот этап мы оба давно миновали. Уже тогда я подметил, с какой легкостью Линди умела переключаться с одного на другое. Может, позднее Ей все опять вспомнилось, и она снова на меня обозлилась.